Глава 36. Ранним воскресным утром Эрику разбудил телефон. Она открыла глаза и увидела рядом с собой мускулистую спину Питерсона. Она осталась ночевать у него во второй раз и не сразу вспомнила, что ее телефон заряжается не рядом с кроватью, а на кухне. Как только она подошла и взяла его в руки, он перестал звонить. Это был Крейн. Она перезвонила. «Босс, я нашел Джанелли Робинсон на записи с камеры наблюдения. Думаю, именно тем вечером она исчезла». «Ты где?» «В участке. Я не уходил со вчерашнего дня». «Хорошо, еду к тебе. Привезу завтрак». Питерсон зашел в кухню с сонным видом, надевая пижаму. «Кто это был?» «Крейн. Говорит, что у него есть видео похищения Джанель. Поеду туда», — сказала Эрика, поворачивая кран в раковине. Она налила воды и уже начала пить, когда заметила, что шторы не задернуты. Две старушки стояли на остановке прямо перед окнами, смотрели на нее и что-то оживленно обсуждали. Взглянув вниз, она поняла, что на ней только трусы. «Черт!» — выругалась она и пригнулась. Питерсон подошел к окну и, смеясь, задернул шторы. «Не смешно. Это миссис Харпер, соседка. Скорее всего, едет в церковь продавать цветы». «Отлично. Теперь мне будет стыдно ей в глаза посмотреть». «Но в целом она уже все видела», — смеялся Питерсон. Он подошел к Эрике, забрал у нее стакан и поцеловал. «Я рад, что ты осталась». «Я тоже». Эрика изо всех сил старалась побороть чувство вины. Вины за то, что ей было хорошо. За то, что на несколько часов она забыла о Марке. Взглянув на Питерсона, она поняла, что он читает ее мысли. «Поехали», — сказал он. Через час они уже входили в участок, неся горячий кофе и выпечку. Их встретил Крейн с всклокоченными волосами и двухдневной щетиной. «Спасибо, очень хочется есть», — сказал он, доставая из пакета круассан с шоколадом и откусывая сразу половину. Он подвел их к своему лэптопу и открыл видео. «Это камера на крыше одного из домов на Бермонтси-стрит. А это улица, которая ведет в тоннель с противоположной стороны от Тули-стрит. Съемка сделана в среду, 24 августа». Он нажал на воспроизведение. Сначала они видели только пустую дорогу, а потом в кадр на кофе-велосипеде въехала девушка с длинными русыми волосами. Через мгновение она исчезла в тоннеле. Согласно временной отметке на видео было 19:32. Через несколько секунд за ней в тоннель въехала красная машина. «Вернись на секунду», — попросила Эрика. Крейн отмотал видео до момента, когда машина приближалась к тоннелю. «Стоп! Вот здесь». «Черт, номера не видны», — сказал Питерсон. «Да, машины и номер грязный». «Твою мать, а никто его не остановил?» — воскликнула Эрика. «Подожди, смотрим дальше», — сказал Крейн, когда машина на видео въехала в тоннель. Он открыл на экране лэптопа еще одно окно воспроизведения. «Это съемка камеры с противоположной стороны тоннеля. Я ставлю оба видео на одну и ту же отсечку. 19:31. На видео слева Джанель въехала в тоннель, и через несколько мгновений за ней проследовала машина. Они переключились на видео справа. Крейн включил ускоренный просмотр до 19:48. Красная машина выехала из тоннеля одна». Эрика не сводила глаз с монитора. По спине у нее бежали мурашки. «Сколько еще времени ты отсмотрел с обеих камер?» «24 часа. Ни девушка, ни велосипед не выезжали ни с одной, ни с другой стороны тоннеля». «Значит, этот урод положил ее на заднее сиденье или в багажник», — заключила Эрика. «А куда дальше едет машина?» — спросил Питерсон. «Водитель старается объезжать камеры на въезде в платную зону. Попробую проследить его передвижение в Лондоне, но это займет время. Будем надеяться, что его где-то останавливала полиция за езду с нечитаемыми номерами и выписывала штраф. Ему везет, ведь в центре Лондона избежать камер практически невозможно, сказала Эрика. А он уже дважды умудрился въехать и выехать из него так, что мы не можем засечь номера, сказал Питерсон. Специально пачкает номер, да? Рисковый, отметила Эрика. Но он занимается похищением женщин, а это гораздо больший риск. Адреналин у него должен зашкаливать, но пока ему везет, признал Питерсон. Рано или поздно везение закончится, и в этот момент мы должны будем стоять в нужном месте и ждать. Эрика снова и снова смотрела, как вслед за Джанель в тоннель въезжает красный автомобиль. Они уже никогда не узнают, что было с ней в эти 17 минут. Она словно испарилась.